Глава 1324. Уговор о планете «Тигровая клетка». На седьмой горе Эморе до этого безжизненные глаза практиков засияли светом разбуженных в их сердцах чувств. У них в головах промелькнул образ Мэнхао, убившего чужаков одним ударом. А после его ободряющих слов в их сердцах зазвучали всего два слова «Владыка Дао». Его слова и поступки показали практикам его истинную силу. Эксперт такого калибра был исключительно важен для войны мира горы и моря. Практики еще многого не понимали, большинству даже думать не хотелось об ужасающей силе 33 небес. Они настолько отчаялись, что готовы были уцепиться за любую, даже самую крохотную надежду, и сейчас такая надежда стояла прямо перед ними. Практики вроде Манхао являлись сильнейшими экспертами мира горы и моря, и если он сказал, что не потерял надежды, то как они могли предаваться унынию? «Именно мы, народ мира горы и моря, потребовали этой войны», — продолжил Мэнхао. «Поэтому это не 33 неба ведут с нами войну. Нет, это мы ведем с ними войну. Мы пробьемся через все 33 неба, и тогда практики мира горы и моря узреют у себя над головой истинное звездное небо». Пока Мэнхао говорил, свет в глазах столпившихся вокруг людей становился ярче, и все же одних слов было мало. При взгляде на толпу Мэнхао посетила дерзкая идея. Он понимал, что увиденное здесь было не единичным случаем. На любой другой горе и море без труда можно было найти павших духом людей, отдавшихся во власть отчаяния. Возможно, степень этого отчаяния разнилась в зависимости от места. Быть может, некоторым даже удалось бы превратить его в жажду убийства. Но другие точно потеряют волю сражаться и будут в страхе ждать своего конца. Если это произойдет, то война будет безнадежно проиграна. Осознав, какие тяготы несет с собой война, Мэнхао понял еще одну простую истину. Войне одновременно нужны и не нужны герои. Герои нужны потому, что они могли поднять боевой дух своих товарищей. С другой стороны, в них нет необходимости, потому что один человек никогда не решит исхода целой войны. Даже с кем-то могущественным, вроде Парагона 9 Печатей, люди спаслись, но мир был потерян. Война требовала единства. Людям нужно было единство. Практики горы Марии могли подняться на борьбу только вместе, лишь с пламенем в сердцах. Они могли сражаться, несмотря ни на что, и биться с неприятелем с 33 небес до самой смерти. «Мне надо еще кое-что сделать», — пробормотал он. Обычно Мэнхао не думал о себе как о лорде мира горы и моря. Это всегда виделось ему туманной далекой перспективой. «Возможно, это неверный подход», — подумал он. «Если будущего нет, тогда не будет и лорда мира горы и моря». С блеском в глазах Мэнхао посмотрел в звездное небо на первые небеса. Родившаяся у него дерзкая идея постепенно захватывала его все сильнее и сильнее. Сделав глубокий вдох, он решил оставить эту идею еще потомиться. Вместе с Юй Вэньцзянем он двинулся к планете «Тигровая клетка». Позади него остались воодушевленные им практики. Глядя вслед Мэнхао, в их сердцах все ярче разгорались искры. Кто знает, что произойдет, когда эти искры превратятся в обжигающее пламя. Этот огонь в сердцах практика в конечном итоге перекинется на весь мир горы и моря, либо они сгорят в этом пламени, либо это участь постигнутых врагов. Планету «Тигровая клетка» покрывали трещины, всюду виднелись провалы и разломы, к тому же они постепенно становились шире. Все выглядело так, будто планета находилась на грани разрушения. Судя по всему, первый и самый жестокий удар пришелся на шестую и седьмую гору. При виде состояния планеты «Тигровая клетка» в глазах Мэнхао разгорелся кровожадный огонек. В нем до сих пор тлела ненависть к белому лорду, хоть тот уже погиб от его руки. Если так подумать, у нас остался еще один лорд-изменник. Внезапно вспомнил он. Его сердце сковал лед. Он перевел взгляд с далекого горизонта на Юй Вэньцзяня. «Брат Юй Вэнь, помнится, в мире сущности ветра ты упомянул про кровь бога, скрытую на седьмой горе». Хотя Мэнхао планировал просто миновать эту гору и море, у него здесь осталось еще парочка дел. Кровь бога являлась важнейшим элементом для очередного скачка его физического тела. После последних прорывов физическое тело в его нынешнем состоянии стало скорее обузой, чем поддержкой. Если он и на этом поприще сможет совершить прорыв, тогда с построенным им за годы прочным фундаментом он переживет головокружительный рост и достигнет уровня владыки Дао. Тогда с его культивацией и пугающим божественным сознанием он по-настоящему обретет могущество владыки Дао. Вечное заклятие Зеленого Императора, ранее принадлежавшее Белому Лорду, заметно усилило его вечный предел. И все же он чувствовал, что перед лицом грядущего опустошения плоти и крови, второго опустошения царства древности из семи, ему потребуется более сильное физическое тело. Посетившая его идея требовала обретения боевой мощи, равной уровню владыки Дао, только тогда он мог воплотить ее в жизнь. «Конечно!» — ответил Юй Вэньцзянь. «В долине погребенных богов, вот только ее уже оккупировали чужаки. Братмен, если хочешь, я могу отвезти тебя туда». Глаза Юй Вэньцзяня загорелись. «Еще не время», мягко ответил Манхао. «На этой планете у меня осталась неразрешенная карма. Брат Юй Вэнь, подожди немного. Надо кое-что уладить». С этими словами он исчез. Юй Вэньцзянь остался парить в воздухе, его глаза сияли желанием сражаться. «Мы оба из эшелона», — размышлял он. «Но Манхао уже стал опорой для остальных, а я, меж тем, еще не прошел царство древности. Сложно сказать, сколько продлится эта война, поэтому я просто обязан вступить на царство Дао». Юй Вэньцзянь принял решение. Тем временем Манхао улетел по небу планеты Тигровая клетка. Внутри него постепенно ширилась аура. Ее источник находился в глубинах его культивации, внутри белого ромбовидного предмета, по форме напоминающего бриллиант. «Планета Тигровая клетка Чоу Мэнь Тай», — пробормотал Манхао. Он не забыл о трупе бессмертного, упавшего с неба на планету Южные Небеса. Этим бессмертным оказался никто иной, как Чоу Мэнь Тай. Они договорились, что Манхао вернет его наследие на планету Тигровая клетка. Тогда подарок Чоу Мэнь Тая показался ему ценнейшим сокровищем. Сейчас же он уже не выглядел особо важным. Однако Чоу Мэнь Тай упомянул, что после возвращения наследия домой на планету Тигровая клетка, Манхао сможет обрести там благословение. Разумеется, Манхао это мало заботило. На свете практически не осталось благословений, которые могли хоть как-то ему помочь. Если судить по уровню его культивации, ничего из того, что он мог дать Манхао, не могло ему помочь. Манхао пришел сюда не из-за обещанного благословения, а чтобы сдержать свое слово. Летя по небу, он сосредоточил свои чувства внутрь, чтобы понаблюдать за реакцией бриллианта. Вскоре впереди показалась гора, камень потрескался и крошился, но гора продолжала стоять. Когда Манхао проверил ее божественным сознанием, то обнаружил в ней давно брошенную пещеру бессмертного. Внутри пещеры все покрывал толстый слой пыли, но глубоко внутри находилась магическая формация. В самом ее центре стояла небольшая колонна из нефрита чернильного цвета шириной с ладонь. На вершине этой колонны находилась ячейка в форме бриллианта. Как только Манхао оказался достаточно близко к горе, из его груди брызнул свет. Наследие, дарованное ему Чоу Мэнь Тая много лет назад, внезапно покинуло его. С невероятной скоростью оно пролетело через трещину в скале и оказалось в пещере бессмертного. Там оно подлетело к магической формации и приземлилось в ромбовидную ячейку. Манхао не последовал за белым бриллиантом, вместо этого он наблюдал за всем снаружи. Пару мгновений спустя у него отвисла челюсть. «Что за...» Он сделал шаг вперед и возник внутри горы. Проверив ее божественным сознанием, он убедился в отсутствии ловушек и других сюрпризов. От его божественного сознания мало что могло укрыться. Только что оно явило ему эманации, исходящие из магической формации. Это говорило о том, что она ищет подходящего преемника для передачи наследия. Но после попадания бриллианта в ячейку, магическая формация изменилась. Вместо передачи наследия она призывала что-то. Зависнув в воздухе неподалеку, Манхао мрачно взирал на магическую формацию. Изучая магическую формацию, он чувствовал ее призывающую силу. Проигнорировав преграду в виде всех 33 небес, она дотянулась до какого-то неизвестного места, расположенного очень и очень далеко. Манхао впервые видел подобную магическую формацию, к тому же ему еще не доводилось сталкиваться с магией, способной пробиться через печать 33 небес. Наследие в форме бриллианта питало его силой очень много лет, поэтому в ней осталась частица его ауры. Что странно, эта частица ауры трансформировала призывающую силу, причем даже сам Манхао не понимал всех тонкостей этих изменений. «Это никакое не наследие. Чоу Мэнь Тай, кто ты такой?» Глаза Манхао блеснули, и он холодно хмыкнул. Он явно не ожидал, что произойдет нечто подобное. С другой стороны, с его культивацией ему не составит труда разбить магическую формацию. Это может нарушить данный им обет, но сейчас на мир горы и моря нельзя было накликать очередную неведомую напасть. Он пришел сюда в исполнение обещания, дабы отплатить Чоу Мэнь Таю за дарованное в прошлом благословение, но сейчас Манхао был мрачнее тучи. Уж лучше он навлечет на себя карму и нарушит обет, чем позволит магической формации навредить миру горы и моря. Он поднял руку, в ней тотчас начала собираться могучая энергия, только он собрался ударить в магическую формацию, как в его голове прозвучал голос полной мольбы, голос Чоу Мэнь Тая. «Пожалуйста, не лишай меня надежды! Прошу тебя, у меня и в мыслях не было навредить ни тебе, ни интересам мира горы и моря. Молю, не лишай меня надежды! Я хочу воскресить моего наставника! Много лет назад он отослал меня в цикл реинкарнации. Сколько же мне довелось пережить. Однажды я проснулся с воспоминаниями о доме. Я вспомнил, кем был раньше. В этих воспоминаниях мой наставник, он потушил свое пламя души. Я хочу воскресить его. Это цель всей моей жизни. Пожалуйста, оставь мне надежду. Если ты смилостивишься, то я помогу тебе в войне горы морей». Слова Чо Маньтая совершенно не тронули Манхао. Он послал силу своей культивации в магическую формацию. Из нее послышался треск. К тому же это нарушило процесс призыва, но последние слова Чо Маньтая заставили Манхао остановиться. «Я, Чо Маньтай, клянусь жизнью, если ты пощадишь эту магическую формацию, то я целиком отдамся войне горы морей!» Глаза Манхао сузились. «Как именно ты можешь помочь?» – спросил он. Когда Чо Маньтай ответил, в его голосе отчетливо слышалась решимость, граничащая с безумием. «Я могу помочь тебе запечатать парагона с семью эссенциями и сделать его твоей марионеткой!»